Страница 247. Крупнейшим дипломатическим достижением Чемберлена была сыграна им роль в процессе формирования так называемого «пакта Локарно». Поскольку Чемберлен был известным франкофилом, причем как-то раз он заметил, что любит Францию как женщину, Штреземан опасался неизбежности заключения франко-английского союза. И именно эти опасения и побудили Штреземана начать процесс, приведший к Локарно. Позднее слабость политики, породившей два типа границ в Европе, стала очевидной. Но сам Чемберлен рассматривал это как судьбоносное решение стратегических обязательств Великобритании, подошедшее к пределу возможной поддержки со стороны британского общества. Вплоть до начала XVII века граница безопасности Великобритании проходила по Ла-Маншу и Па-де-Кале. В течение всего XIX века эта линия безопасности проходила по границе Нидерландов. Остин Чемберлен попытался продвинуть ее на Рейн, где в конце концов Англия не стала ее защищать, когда ее нарушила Германия в 1936 году. А гарантии Польши были за пределами мышления британских государственных деятелей 1925 года. Страница 248. Аристид Бриан являлся классическим политическим лидером Третьей Республики. Начав карьеру как зажигательный оратор левого толка, он стал неотъемлемой принадлежностью французских кабинетов. Время от времени в качестве премьер-министра, но чаще в роли министра иностранных дел. В этой должности он входил в состав 14 кабинетов. Он рано понял истинное соотношение сил между Францией и Германией, его постоянные изменения не в пользу Франции, и сделал вывод, что примирение с Германией воплощает в себе наиболее реальные надежды на долгосрочную безопасность для своей страны. Будучи человеком веселым, общительным и компанейским, он надеялся, что ему удастся избавить Германию от наиболее тяжких для нее условий Версальского договора. Политика Бриана не могла быть популярной в стране, опустошенной германскими армиями. Да и нелегко определить, до какой степени Бриан действительно стремился покончить с вековой враждой, и в какой мере он лишь вынужден был соглашаться с настоятельными требованиями реал-политик. Во время кризисов французы отдавали предпочтение суровому и твердому Пуанкаре, который настаивал на неуклонном исполнении требований Версальского договора. Когда кризисы становились чересчур болезненны, как в связи с оккупацией Рура, вновь появлялся Бриан. Беда со всеми подобными подстановками и переменами заключалась в том, что Франция утеряла способность доводить политику, проводимую каждой из этих противостоящих друг другу фигур, до логического завершения. Франция уже не была достаточно сильна, чтобы проводить политику Пуанкаре, а французское общественное мнение не давало простора деятельности Бриана по достижению постоянного примирения с Германией. Какими бы ни были конечные мотивы Бриана, он понимал, что если Франция не добьется примирения сама, то его у нее вырвут совместными усилиями англосаксонских стран и все более крепнущей Германии. Штреземан, будучи страстным противником Версальского договора, верил в то, что ослабление напряженности в отношениях с Францией ускорит пересмотр статей, касающихся разоружения, и заложит основу для ревизии Западом восточных границ Германии. 27 сентября 1926 года Бриан и Штреземан встретились в деревушке Туари во французских Юрских горах неподалеку от Женевы. Германию только что приняли в Лигу наций, что тепло и красноречиво от всего сердца приветствовал Бриан. И в этой пьянящей атмосфере оба государственных деятеля разработали комплексное соглашение, которое должно было покончить с войной раз и навсегда. Франция должна была вернуть Саар без предусмотренного Версальским договором плебисцита. Предполагалось, что французские войска в течение года уйдут из Рейнской области, а союзническая военная контрольная комиссия удалится из Германии. В обмен на это Германия обязывалась уплатить 300 миллионов марок в саарские шахты. ускорить репарационные выплаты Франции и выполнить так называемый план Дауэса. На деле Бриан торговал наиболее унизительными положениями Версальского договора, обменивая их на помощь в деле экономического возрождения Франции. Соглашение наглядно показало неравенство переговорных позиций обеих стран. Германские достижения носили постоянный и необратимый характер. Французские выгоды были единовременны, приходящие носили характер финансовых поступлений, в отдельных случаях дублировавших прежние обещания Германии. Страница 249. Это соглашение вызвало проблемы в обеих столицах. Германские националисты яростно возражали против какого бы то ни было сотрудничества в рамках Версаля, какими бы привлекательными ни выглядели его конкретные условия. А Бриана обвиняли в том, что он выбрасывает на свалку буфер в виде Рейнской демилитаризованной зоны. Были и дополнительные затруднения, связанные с выпуском облигаций для финансирования дополнительных германских затрат. 11 ноября Бриан внезапно прервал переговоры, заявив, что скорейшая реализация идей Туари разбилась о препятствие технического характера. Приводится в книге «Джейкобсон Джон. Дипломатия Локарно. Принстон. 1972 год. Страница 90-я». Это была последняя попытка всеобъемлющего урегулирования отношений между Францией и Германией в межвоенный период. Правда, неясно, изменилось бы что-либо, если бы это соглашение было претворено в жизнь. Ибо оставался нерешенным коренной вопрос, поставленный дипломатией Локарно. Заставит ли примирение Германию принять установленный Версалем международный порядок, или оно лишь ускорит способность со стороны Германии бросить ему вызов? После Локарно вопрос этот стал обсуждаться все интенсивнее. Великобритания настаивала, что примирение – единственный путь, приемлемый в практическом плане. Америка была убеждена, что оно также представляет собой моральный императив. А поскольку стратегический и геополитический анализ вышли из моды, то нации толковали о справедливости даже тогда, когда самым решительным образом расходились в ее определении. Последовал бурный поток договоров, утверждающих общие принципы и апеллирующих к Лиге наций, частью в силу убежденности, частью от усталости, а частью из желания уйти от наиболее болезненных геополитических реалий. В период после Локарно наблюдалось постепенное отступление Франции от условий Версальского урегулирования, вопреки здравому смыслу, под постоянным нажимом Великобритании и Америки с требованием идти еще дальше. После Локарно в Германию стремился капитал, в основном американский, ускоряя модернизацию ее индустрии. Союзническая военная контрольная комиссия, созданная для надзора над разоружением Германии, была упразднена в 1927 году, а ее функции были переданы Лиге наций, у которой не было механизма проверки исполнения оговоренного. Тайное перевооружение Германии шло ускоренными темпами. Еще в 1920 году тогдашний министр промышленности Вальтер Ратенау успокоил германских военных заявлением о том, что, согласно условиям Версальского договора, предусматривавшего ликвидацию тяжелых германских вооружений, будет в первую очередь демонтировано как раз то вооружение, которое само по себе вскоре устареет. Тем более, утверждал он, не существует никаких помех на разработку современного оружия или создание промышленных мощностей, которые позволили бы быстро его изготовить. Присутствуя на военных маневрах в 1926 году, вскоре после ратификации так называемого пакта Локарно, и в тот момент, когда Бриан и Штреземан встречались в Туари, фельдмаршал фон Гинденбург, командующий германской армией в последние три года войны, только что избранный президентом Германии, заявил: «Сегодня я увидел, что германская армия сохранила свой традиционный морально-профессиональный уровень». Приводится в книге «Зонтек Реймонд. Изломанный мир. 1919-1939». Нью-Йорк. Harper and Row, 1971 год, страница 133. И если это было так, то безопасность Франции оказывалась под угрозой в тот самый миг, как только снимались количественные ограничения, налагавшиеся на германскую армию. Страница 250. А как только проблема разоружения вышла на авансцену международной политики, угроза замаячила все ближе. Требуя равенства в политическом отношении, Германия осторожно готовила подходящий политический климат, чтобы позднее настойчиво добиваться равенства в военном отношении. Франция отказывалась разоружаться, не получив дополнительных гарантий собственной безопасности. Великобритания, единственная страна, способная их предоставить, отказалась гарантировать урегулирование на Востоке и не шла далее Локарна в отношении урегулирования на Западе, тем самым подчеркивая тот факт, что Локарна является в меньшей степени обязательством, чем союзом. Чтобы исключить или хотя бы отдалить наступление того дня, когда будет объявлено формальное германское равенство, Франция начала игру в разработку критериев уровней разоружения при содействии экспертов Лиги наций по вопросам разоружения. Она представила аналитический доклад в подготовительную комиссию Лиги, где излагались данные о соотношении реальной и потенциальной мощи с учетом наличия обученных резервов и демографических тенденций, а также сравнение уже имеющегося оружия со скоростью технологических изменений. Но ни одна из прелестно сотканных теорий не могла обойти основной факт, заключавшийся в том, что при равном, даже предельно низком уровне вооружений, безопасность Франции находилась под угрозой как раз вследствие наличия у Германии более обширного мобилизационного потенциала. Чем более Франция, казалось бы, соглашалась с рекомендациями подготовительной комиссии, тем большим становился оказываемый на нее нажим. В конце концов, все предпринятые Францией маневры различного характера лишь убедили англосаксонские страны в том, что Франция является истинным препятствием на пути разоружения, а следовательно и обеспечения мира. Горечь, стоявшая перед Францией дилемма, заключалась в том, что после Локарна Франция была более не в состоянии следовать собственным убеждениям и вынуждена была соглашаться на урегулирование, чтобы победить собственные страхи. Французская политика все в большей степени стала обретать черты оборонительного реагирования. Символичным для подобного рода состояния умов было начало строительства Франции так называемой «линии Мажино», когда еще не прошло и двух лет после Локарна, то есть тогда, когда Германия все еще была разоруженной. А независимость новых государств Восточной Европы зависела от способности Франции прийти им на помощь. А в случае германской агрессии Восточная Европа могла бы быть спасена только в том случае, если Франция изберет наступательную стратегию, стержнем которой будет использование Рейнской демилитаризованной зоны в роли своеобразного заложника. И все же строительство так называемой линии Мажино доказывало, что Франция намеревается внутри собственных границ придерживаться оборонительной тактики, тем самым развязывая руки Германии с тем, чтобы та могла диктовать свою волю на Востоке. Политическая и военная стратегия Франции окончательно разошлись. У растерянных лидеров игра на публику нередко приводит к потере ориентации. Одержимый желанием прослыть деятелям, не сидящим сложа руки, Бриан воспользовался 10-й годовщиной вступления Америки в войну и представил Вашингтон в июне 1927 года проект договора, согласно которому оба правительства отвергли бы войну в отношении друг с другом и согласились бы на урегулирование всех споров мирным путем. Страница 251. Американский государственный секретарь Фрэнк Келлог даже не знал, как ответить на документ, который утверждал то, что считалось само собой разумеющимся, и отвергал то, чего никто не опасался. Однако приближение 1928 года, года выборов, добавило Келлогу ясности ума. Мир был популярен, а проект Бриана имел то преимущество, что из него не проистекало никаких практических последствий. В начале 1928 года государственный секретарь Келлог прервал молчание и выразил согласие с проектом договора, и даже предложил Бриану лучший вариант, порекомендовав сделать его открытым для максимального числа наций, которые бы пожелали осудить войну как средство решения международных споров. Предложение оказалось столь же неотразимым, сколь и бессмысленным. 27 августа 1928 года Парижский пакт, ставший широко известным как «Пакт Бриана-Келлога», отвергающий войну как средство ведения национальной политики, был подписан с большим шумом 15 странами. Его быстро ратифицировали практически все страны мира, включая Германию, Японию и Италию, то есть те нации, чья агрессия сотрясет последующие десятилетия. Стоило, однако, лишь подписать этот пакт, как государственные деятели в разных странах мира призадумались. Франция уточнила первоначальное предложение, включив оговорку, легализующую войны, носящие характер самообороны. Войны во исполнение обязательств, проистекающих из устава Лиги и Локарнских гарантий, а также войны, связанные со всеми союзными обязательствами Франции. Вопрос таким образом вернулся к исходной точке, ибо исключения вбирали в себя все практически возможные ситуации. Затем Великобритания стала настаивать на свободе действий в деле защиты империи. Американские оговорки носили самый всеобъемлющий характер. Сюда вошли так называемая доктрина Монро, право на самооборону и заявление о праве каждой нации самостоятельно определять критерии самозащиты. Заткнув все возможные прорехи, Соединенные Штаты отказались также от участия в любых акциях принуждения. Давая свидетельские показания перед Сенатским комитетом по иностранным делам, Келлог через несколько месяцев после этого выдвинул невероятнейшую теорию, будто бы Соединенные Штаты, согласно пакту, не несут никаких обязательств по оказанию помощи жертвам агрессии, ибо сам факт агрессии делает пакт недействительным. Предположим, что какая-либо иная нация разорвет этот договор. «С какой стати мы должны проявлять интерес к этому?» – спросил сенатор от штата Монтана Уолш. «Для этого нет ни малейшей причины», – ответил государственный секретарь. Смотри Адлер Силик. Изоляционистский импульс. Келлог свел договор к тавтологии, будто бы Парижский пакт сохраняет мир до тех пор, пока он сохраняется. Война была запрещена при всех обстоятельствах, кроме предусмотренных. Неудивительно, что Броган высказался по поводу пакта Бриана-Келлога следующим образом. Соединенные Штаты, покончившие при помощи 18-й поправки со злом выпивки, призвали мир покончить с войной при помощи клятвенного обещания. Мир, не рискуя ни поверить в это, ни усомниться в этом, повиновался. Смотри Броган Д.В. Французская нация. 1814-1940. Лондон. Хамилтон. 1957 год. Страница 267. И потому получилось так, что первоначальная идея Бриана была превращена давними союзниками Франции в средство нажима на нее же. В самом широком плане утверждалось, будто бы, поскольку война объявлена вне закона, Франция обязана ускорить собственное разоружение. Как символ наступления эры доброй воли, союзные державы прекратили оккупацию Рейнской области в 1928 году за 5 лет до срока. Страница 252. В свою очередь, Остин Чемберлен довел до всеобщего сведения, что с точки зрения Великобритании, польская граница Германии может, а по существу должна, быть скорректирована, если только Германия проявит в этой связи цивилизованный подход. Кавычки. «Если она, Германия, вступит в Лигу и сыграет там свою роль в духе дружбы и примирения, то я лично верю, что в пределах разумного количества лет она достигнет такого положения, когда ее торгово-экономическая поддержка окажется для Польши необходимой, а политическая дружба весьма желанной. Так что она, не обращаясь к механизму Лиги, сможет в дружественном порядке договориться обо всем непосредственно с поляками».